Арабы называют это место Тунис Шот Джерит, что в переводе означает «пляж с пальмами». Возможно, когда-то все так и было, но сейчас там находится одно из самых больших в Сахаре пересохших соляных озер. Твердая белая корка покрывает огромную площадь 180 на 80 километров. Недавно пустынный пейзаж был нарушен. На гладкой, как лед, поверхности бывшего озера появились паруса. Там проходили международные соревнования на пластиковой доске с колесиками и с парусом. Победителем чемпионата стал спортсмен, развивший скорость 72 км в час. Изобретен новый вид спорта – альпинсерфинг. Вместо горных лыж спортсмен становится на специальную пластиковую доску и скользит по склону, совершая замысловатые повороты. Удержаться на доске непросто, но те, кто освоил скейтборд, доску на колесиках, говорят, что и альпинсерфингу не так уж трудно научиться. Потрясающее зрелище предстало публике на берегу Женевского озера. После короткого приветственного слова все участники заняли места на старте и в ванны поплыли. Не все, конечно. Часть необычных судов, принявших участие в четвертом мировом чемпионате по плаванию на ваннах, опрокинулись, не пройдя и метра. Однако большинство ванн под разноцветными парусами благополучно достигли финиша. Повар из Испании Альфонсо Гонсалес совершил необычайное путешествие. Он проплыл 4000 километров по волнам Атлантического океана на весьма экстравагантном судне – гигантской сковородке. Морская почта – одна из старейших. В давние времена моряки бросали в океан бутылки с записками. На некоторых островах Индонезии морским течением доверяют доставку бутылок с письмами и по сей день. В 17 веке появилась еще одна разновидность морской почты. Она использовала бочки. Наиболее известный почтовый ящик, огромная дубовая бочка, был установлен у мыса Доброй Надежды на крайнем юге африканского континента. Уходившие от мыса в далекие моря мореходы оставляли там весточки о себе. Корабли же, плывшие в Европу, забирали письма. И в наши дни такая почта действует на Галапагосских островах. Бочка установлена на одной из скал. В доме отставного капитана кубинского торгового флота живет замечательный попугай. Птица эта очень музыкальная. Попугай помнит множество мотивов и часто насвистывает их. Но вовсе не своими выдающимися музыкальными способностями попугай так знаменит на Кубе. У него есть еще один дар. Он безошибочно предсказывает погоду. Если он высвистывает мелодии композитора Штрауса «Быть дождю», перед грозой попугай насвистывает зажигательные мелодии самбы, перед ураганом походный марш. Пернатому предсказателю погоды исполнилось уже 60 лет. Сколько же поздравлений получил его хозяин со всех концов Кубы. Финское судно шло к берегам Испании, когда на его борту вспыхнула паника. Матросы в один голос твердили, что в трюме появились привидения. Взбешенный капитан с помощниками спустились в трюм, и вскоре оттуда донесся оглушительный хохот. Дело оказалось в том, что в трюме были сложены ящики с говорящими куклами. Во время качки они стали отчаянно пищать «Мама!». Вулкан Исалька – один из самых активных на нашей планете. Он возвышается почти на 1885 метров над уровнем моря. Моряки называют его вулканом-маяком. Больше 200 лет он служит хорошим ориентиром судам у берегов Центральной Америки. Извержение Исалька происходит непрерывно, через каждые 8 минут. Сначала слышится подземный гул, потом над кратером появляется облако дыма. Оно быстро приобретает форму 300-метрового столба, вершина которого образует шляпку огромного гриба. Эта картина служит надежным ориентиром морякам.